Глава третья. Теодор Кофис. «Неслыханно. Они едва не покалечили вас, а вы все спустили им с рук?» Мой целитель темноволосый и худощавый Рейчи взволнованно осматривал мое крыло. «Не слишком ли для жалких грязных людишек?» Прикрыл глаза, расслабляясь под лучами, сканирующие повреждения тела магии. «Действительно. Почему?» Миниатюрная бледнолицая девчонка в перепачканном машинном масле костюме, больше уродовавшем ее, раскручивает своими хрупкими изящными пальцами железные гайки, справляется с этим огромным чудовищем из металла, а после стоит ко мне так близко, я никого и никогда не подпускал к своей спине. В руках любого мог оказаться нож, который тот мог вонзить и плевать, женщина или мужчина. Но ее подпустил. Потому что у меня не было выбора? Скорее всего. Это была случайность. Все же ответила я Рейчи. Ну что там? Все в порядке, выдохнул целитель. И все же? Осторожнее в следующий раз. Если бы крыло оторвало, то... Да знаю. Поморщился я. Сам виноват. Ваше Величество. В номер, отведенный мне в лучшей гостинице Шёбурга, постучался слуга, чуть приоткрывая дверь и заглядывая внутрь, дожидаясь моего одобрительного кивка. «Я принес письмо от Одора». «Давай». Забрав послание, бегло пробежался по содержанию. Одор писал, что с организацией отбора возникли проблемы. Согласно протоколу, участниц должно было быть 13. И каждый из них присваивался свой строго определенный номер. Однако никто не желал занимать 13-й. Усмехнулся. Все же насколько сильны суеверия у Алатри. На отборе, что был организован для моего отца, девушка под номером 13 погибла, упав с лошади. А на отборе для деда 13-ю невесту отравили. Что ж, это было проблемой. Девушек должно было быть не больше и не меньше. Но как заставить кого-то принять участие? Заплатить денег? Абсурд. Как назло, до старта отбора оставалось совсем немного времени. Одер предлагал отложить испытание. Невольно снова вспомнил сегодняшнюю девчонку-механика. Интересно, она бы испугалась занять проклятое место? Вспомнил ее перепачканный костюм и улыбнулся. Да уж, она бы сильно выбивалась из цветника, который собрал Одер. «Ваше Величество!» Слуга вырвал меня из моих размышлений. «Есть еще кое-что». Приподнял бровь. «Что-то случилось?» «Нет, просто вы просили собрать отчет о том, кого из сотрудников завода Шёбург Фарм можно было бы завербовать для работы у нас». «Да, я уже и забыл. Со всем этим мы не сможем закупать препарат от этой заразы вечно у Земфри. Нам придется отдать часть нашей земли под строительство подобного чудовища завода». «Но для этого нужны специально обученные люди», — слуга кивнул. «Мы собрали информацию. Но придется вербовать довольно большой штат. Это будет заметно для короля Земфри. Боюсь, все же конфликта на этой почве не избежать. Если только... Если только что? Если только мы не переманим на свою сторону ту девушку». «Какую девушку?» Уточнил я, хотя невольно перед глазами все так же всплыл нужный образ. «Мишель Йо, она сегодня помогала вам высвободить крыло. Пусть она и механик, но все же женщина. Ей не справиться с чем-то действительно сложным, там, где нужна грубая мужская сила». Сказал я, хотя в груди появилось какое-то странное чувство, будто бы сожаление. «Вы не понимаете?» Отмахнулся слуга. «Вот, посмотрите. Мы собрали досье на некоторых сотрудников. Кое-что здесь действительно впечатляет». Я раскрыл папку с документами, долистывая до страницы с портретом светловолосой девчонки. Мишель Нитро Йо. Возраст. 21 год. Семья. Сирота. Не замужем. Воспитывалась в приюте, где и сейчас продолжает жить и подрабатывать. Основной заработок – завод Шёбург Фарм. Должность. Старший механик. Образование – технолог фармацевтического производства. диплом с отличием. Мечтала работать по специальности, но не было мест. Дисциплинированно, ответственно. Имеет грамоту «Бронзовая звездочка производства». «Имеешь в виду сочетание ее специальностей, механика и технолога?» — уточнил я. «Не только это, Ваше Величество. Вы знаете, за что дается эта грамота, которая здесь упомянута?» — покачал головой. «Нет, за вовлеченность в жизнь завода», — ответил слуга. Я засмеялся. «Хочешь мне привезти массовика-затейника? Это не то, о чем вы подумали. В Шубурге почти нет никаких развлечений. Люди здесь очень бедны и несчастны. Вовлеченность — значит посещение количества цехов, производства и работа в них. За время своей работы старший механик Мишельё посетила почти все. Ей приходилось часто подменять коллег, и она знакома почти со всем оборудованием завода». «Так, а вот это уже интересно. Вместо того, чтобы пытаться изо всех сил не выдать своих истинных планов по приезду в Шёбург, увлекая слишком большое количество людей, мы можем обойтись всего одной-то девчонкой. Хорошая идея. Давай ее заберем. Устрой все», — слуга кивнул. «Хорошо». «Мишельё». Я как раз заканчивала укладывать близняшек, когда в дверь постучали. Нянюшка Фаня ушла в соседнее здание приюта, поэтому я пошла открывать. И была невероятно удивлена и напугана, когда увидела на пороге своего дома Алатри. Это был незнакомый мне мужчина, темноволосый и довольно худощавый, в темных одеждах и с темными крыльями за спиной. «Мое имя Фредерик Хаммер. Я покорный слуга Его Величества Теодора. Разрешите побеседовать с вами?» Я посторонилась, пропуская мужчину внутрь дома. Его крылья едва протиснулись в дверной проем, и в какой-то момент я была почти убеждена в том, что сейчас он застрянет. Все, конечно же, обошлось, и уже спустя несколько минут мы оба сидели на небольшой кухне и, попивая душистый чай, разговаривали. Вначале мне было непонятно, зачем этот господин вдруг пришел и решил поговорить. Я гадала, думала, что Его Величество вдруг остался чем-то недоволен или еще что-то. Но оказалось, что разговор свернул в совсем иное русло. «Скажите, Мишель...» Голос у Хаммера был раскатистый и тяжелый, как и его взгляд, который, казалось, может сломать любого. «Вам нравится ваша работа?» «Нет», — честно призналась я. «Кому может нравиться работать на заводе?» Мужчина улыбнулся. «Я так и думал. Этот ответ дает мне надежду, что вы без сожалений примете мое предложение». «Какое еще предложение?» — нахмурилась я. «Прекрасное предложение. Весьма выгодное, Мишель. Через несколько дней Его Величество Теодор Кофис будет вынужден вернуться обратно в Айранию. В благодарность за свое чудесное спасение он предлагает вам работу на его землях. Соглашайтесь, Мишель. Подобное предложение вряд ли вы когда-либо еще получите». Предложение, сделанное сейчас мне, удивляло, если не сказать, что шокировало. Я не была уверена, что король Аллари настолько проникся вдруг ко мне, что решил за спасение предложить работу, забрав с собой. Если только сделал это из жалости. Усмехнулась. «Ну уж нет. Мне в его крылатый, сытый мир совсем не хочется. Да даже если бы и хотелось, приют я ни за что здесь не брошу. Большое спасибо». Я вежливо улыбнулась. «Но я вынуждена отказаться». Мужчина тут же нахмурился. Забарабанил пальцами по столу и едва не опрокинул чашку с налитым ему душистым чаем. «Могу я узнать, почему?» «Не хочу», — просто ответила я. «Мне и здесь хорошо. Но за предложение спасибо». «Разве может быть хорошо? Там, где вы не живете, а скорее выживаете. Красивая, нежная девушка. Трудится, справляясь с уродливыми машинами. Ходит в рванье. Разве это справедливо?» «Поверьте, если вы согласитесь на предложение Его Величества, вы никогда и ни в чем не будете нуждаться. Это жизнь. Ходить в шелках будете. Купите себе дом и будете наслаждаться прекрасной, чарующей природой, а не затхлым воздухом, который загадили ваши же сородичи. Простите, но я не хочу это обсуждать». Я упрямо посмотрела на мужчину. «У меня дела. И я была бы благодарна, если бы мы на этом закончили наш разговор». «Прошу, подумайте». Мой ответ — нет. «Спасибо за предложение». Мужчина ушел. Нехотя хмуро осматриваясь по сторонам, будто бы искал взглядом, за что зацепиться еще. Ощущения от его визита были странные, волнующие каким-то дурацким предчувствием, как будто бы на этом все не закончится, не останется так, как есть. Я не стала долго об этом думать. Посидела с двойняшками, после помогла с ужином нянюшке. Легла спать и уснула довольно быстро. Усталость делала свое черное дело. А когда наступил следующий день, быстро позавтракав, поспешила на работу. Ох, а если бы я знала, что меня там ждет. Я всегда ходила на свой завод одной и той же дорогой. И на этой дороге меня могло подстерегать что угодно, начиная от местной шпаны, заканчивая крутыми бандитскими разборками. Местные хорошо знали друг друга, особенно если жили в одном районе. А потому тех, кто не был причастен к их внутренним замесам, обычно не трогали. Но сейчас была совершенно другая ситуация. Неприметный и серый автомобиль затормозил возле меня так внезапно, что я даже не успела опомниться. А после меня просто втащили внутрь салона, предварительно напав сзади и зажав ладонью рот. Какое-то время я с возмущением пыталась кричать и выбраться, но кто-то держал меня очень крепко и отпустил только когда мы отъехали на значительное расстояние. Только тогда в салоне автомобиля с полностью зашторенными темной тканью окнами зажегся свет. И я смогла различить Его Величество Теодора Кофиса рядом с собой. Мужчина насмешливо смотрел на меня, как кот на мышонка. Будто бы ничего такого не произошло, и я зря кричала и вырывалась. «Доброе утро», — произнес мужчина глубоким бархатным голосом. «Вы меня похитили!» — крикнула я в возмущении. «Нет, Мишель, я вас не похищал. Я всего лишь хочу поговорить». И хотя возмущение рвалось из меня, словно огонь из пасти дракона, я все же сделала над собой усилие, заставив себя выслушать своего похитителя. «О чем?» «Вчера мой человек приходил к вам. Он передал мое предложение». «Передал», — вздохнула я, понимая, что вчерашнее предчувствие меня не обмануло. «И вы отказали». «Я не понимаю причину отказа». Теодор Кофис смотрел на меня со всей серьезностью, а в его глазах действительно читалось недоумение. «Ему никогда не отказывали? Меня похитили ради того, чтобы узнать ответ «почему?» «Я не нуждаюсь в благотворительности, Ваше Величество». Я уже выразила благодарность за предложение вашему помощнику. Но никуда уезжать из своего родного города я не собираюсь. Меня все устраивает здесь. Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено?» На лице у мужчины заиграли жеволки. А я подумала о том, что, наверное, зря это ляпнула. С другой стороны, происходящее сейчас было вообще из ряда вон. Не я сама к нему в машину запрыгнула. «Я вам заплачу». Мужчина, сидевший рядом, развернулся ко мне, и теперь его крыло, уже залеченное, коснулось моего плеча. Оно было удивительно теплым. «За что? Я бы хотел иметь рядом такого специалиста, как вы». В бархатном голосе появились странные нотки. «Спасибо, но нет. Можете меня высадить? Я на работу опаздываю». Его глаза сузились, а на лице отразился неподдельный гнев. «Я решил, что ты поедешь со мной. Значит, так тому и быть». «Останови машину!» — рыкнула я в ответ. «Иначе закричу. А на заводе меня обязательно хватятся, и будет скандал». Королю Аллатри стоило только щелкнуть пальцами, как машина, издав чудовищный визг тормозов, замерла. Я сама открыла дверь и, не прощаясь, выбежала на улицу, не слишком ориентируясь, где вообще сейчас нахожусь. Припустила на соседнюю улочку, а в голове набатом все равно стучало. «Я решил, что ты поедешь со мной. Значит, так тому и быть». В итоге на завод пришла с опозданием. ББ хмуро выдал мне талончик на оплату штрафа. Но это все же было лучше, чем то, что произошло после. Уже под вечер, под конец смены, когда я, взмыленная и перепачканная маслом, уже собиралась уходить домой, Вдруг начался страшный переполох. Как сказал ББ, к нам пожаловала проверка. «Все же сдал нас величество», — пробурчал ББ. «Ну, конечно. Утаить такое событие. Несчастный случай. Именно в нашем цехе. Да с такой персоной. А кто из проверяющих приехал?» Не удержавшись, спросил Вильс, один из рабочих. «Человек из особого комитета», — поморщился ББ. «Вон, идет уже». Будто бы мы были на воинской службе, нас построили всех в шеренгу. Стало неуютно, страшно. Еще очень хотелось домой. Коллеги перешептывались между собой, не зная, чего ожидать. Не знала и я, лишь собирала в себе остатки самообладания.